Все это из интимной обстановки студийного урока было вынесено на глаза публики в тот вечер, на котором мы присутствовали в стенах архива танца. 6 учениц самого разнообразного возраста были представлены в последовательном ряде упражнений под фортепианное сопровождение. Все упражнения начинались у стойки, у того горизонтального бруса, приделанного к стене, который для многих представляется символом бездушия и рутины, и от которого, однако, пошла вся слава классического балета. На этот раз брусок был не горизонтален, во внимание к разному возрасту учениц, младшие из которых едва 6 лет. Они все начинали с простейших батманов и кончали вихревыми фуэте, которые мы принимали считать, но которым скоро теряли счет, ибо нас ошеломлял восторженный порыв маленьких исполнительниц, ошеломлял и восторг публики, которая, начиная с 8-го такта, раздражалась бурными рукоплесканиями, не прекращавшимися вплоть до начала нового номера. Вечер прошел с большим успехом и, конечно, составит одну из лучших страниц в летописи Международного архива танца, в том ее отделе, который озаглавлен «Россия», князь Сергей Волконский. Вскоре после этого князь Сергей Михайлович Волконский женился на американке, с которой он нас познакомил еще задолго до свадьбы. Мы все были очень рады за князя, так как это давало ему возможность последние годы своей жизни прожить не в одиночестве, а то последнее время ему было тяжело. Затем он переехал в Америку. В октябре 1937 года мы получили из Америки известие, что князь скончался. На выраженное мною и Андреем соболезнование его вдове она очень сердечно ответила и прибавила, что ее покойный муж еще незадолго до своей кончины вспоминал нас обоих и наши добрые отношения к нему. Для меня было большим утешением узнать, что он ушел в иной мир, действительно примирившись со мною. Через год после открытия моей студии Анна Павлова, выступавшая в это время в Париже, попросила позволения приехать ее посмотреть. Я, конечно, предупредила моих учениц, что Анна Павлова будет в студии в такой-то день, чтобы все собрались ее встретить. Мне хотелось, чтобы мои ученицы, которым не пришлось видеть ее на сцене, видели бы ее у меня. Они ее встретили с цветами. Она просидела весь урок, а когда урок кончился, она меня расцеловала и сказала: «А я думала, что вы не способны работать, что это только одно воображение. Но теперь я вижу, что действительно можете преподавать». Это был последний раз, что я видела Анну Павлову. Она вскоре уехала в турне со своей труппой. В январе следующего года, 1931-го, в то время, когда Андрей лежал тяжело больной в госпитале и жизнь его была в опасности, я получила известие, что Анна Павлова опасно заболела в Гааге. Ее постоянным врачом был доктор Залевский, который лечил Андрея. Дандре, муж Павловой, телеграфировал мне, прося отпустить доктора Залевского ввиду опасного положения Анны Павловой. Я не считала себя вправе отказать, тем более что Андрея лечили и другие доктора, и Залевский 20 января выехал в Гаагу на 3 дня. Конечно, я скрыла истинную причину его отсутствия, чтобы не волновать Андрея, который так и не догадался об этом. Но, несмотря на все принятые меры и приезд доктора Залевского, не удалось спасти Анну Павлову, которая 23 января скончалась. Андрей очень ее любил, и мы скрыли от него эту печальную весть. Мы не давали ему читать газет во избежание волнений, и лишь несколько месяцев спустя Андрею случайно попалась забытая у его постели газета, из которой он узнал о кончине Анны Павловой. Тело Анны Павловой было перевезено в Лондон, где состоялось торжественное отпевание в русском храме, после чего тело было сожжено в крематории и пепел помещен на кладбище Голдерсгрин. Прошло много лет с тех пор, и мне пришлось прожить в Лондоне 3 недели в гостях, как раз недалеко от того дома, где жила Анна Павлова. Проходя однажды мимо этого дома, я зашла в парк, окружавший дом, посмотрела на пруд, где некогда плавал красавец белый лебедь, с которым Павлова снята. Зашла в дом, где жила, ходила и занималась наша Павлова. а потом пошла поклониться ее праху на местном кладбище, тут же, недалеко. Белая мраморная урна, высокая и стройная, как сама Павлова, хранит драгоценный пепел. Кругом все только белые цветы. Просят других не возлагать, написано на дощечке. Видно было, что чья-то очень любящая рука убирала цветы, все свежие и красиво расставленные. Пришла я сюда поклониться праху великой нашей русской артистки, имя которой не забывается во всем мире, где ее любили и ценили. Мне показали в Лондоне то место, где предполагали воздвигнуть ее памятник среди цветов и роз в одном из городских парков. Когда я думаю об Анне Павловой, мне вспоминается рецензия Сергея Маковского по поводу исполнения Павловой роли Жизели. «Неотразимая, огненно-гибкая», — пишет Сергей Маковский, «и легкая, как пушинка, танцует Жизель Анна Павлова». Этим многое сказано. Анна Павлова никогда не изумляла техникой, она покоряла вдохновением. Ее не хотелось и прежде разбирать по косточкам, грехов было много всегда, хотелось только восхищаться ею, забыв о хореографических прописях, отдаваясь наваждению таланта Божией милостью. Спектакль состоялся 9 мая 1930 года в Театре Елисейских полей. Рецензия была напечатана в «Возрождении». Дом Павловой в Лондоне, Ivy House, на Голдерс-Грин, а ее любимого лебедя звали Джек. Анна Матвеевна Павлова вышла из Императорского театрального училища 1 июня 1899 года. Родилась она 31 января по-старому, 12 февраля по новому стилю, 1882 года в Санкт-Петербурге.